Ошалев от уколов, привязанных к хвостам колючек, коровы ринулись в поле через брешь. Несчастные женщины были повалены и растоптаны стадом, которое вихрем помчалось по ним и с разбегу налетело на англичан, опрокинув первые ряды солдат Ее Величества. Стадо неслось огромной, неудержимой лавиной. Коровы обдирали себе бока об острые углы пролома, ревели от бешенства и боли и разбегались во все стороны по полю. А вслед за ними прорвались и молокососы, мгновенно вскочившие в седла. Героическое самопожертвование женщин не пропало даром. Оно обеспечило мужчинам время, необходимое для того, чтобы проскочить через линии англичан, среди которых набег стада произвел опустошение ничуть не меньшее, чем то, какое мог бы причинить ураганный артиллерийский огонь. Однако английским солдатам нельзя отказать в отваге и упорстве. Рожок проиграл сбор, офицеры перестроили ряды солдат и снова бросили их в атаку. На все это потребовалось не более 5 минут. Вдруг где-то вспыхнуло пламя, и раздался сильный взрыв. За ним второй, третий. Да так и пошло. Каждый миг то там, то здесь что-то рвалось. Вспышки возникали в самых неожиданных местах, даже на артиллерийских позициях, превращая в труху зарядные ящики и упряжки. Со всех сторон летели страшные останки людей и животных, перемешанные с землей и камнями. Перепуганные и оглушенные английские солдаты не слышали ни слов команды, ни человеческих криков. Все заглушало мычание коров, то и дело прерываемое взрывами. Не в силах разобраться в страшной и таинственной сумятице, животные разбегались, охваченные паникой. Замысел Жана Грандье удался на славу. Правда, ужасной ценой он все же одержал победу. И хотя взрывы динамита становились все реже и отдаленнее, англичане решили, что они наткнулись на целую армию и отступили до самого водохранилища. Наскоро стянув туда все свои силы, они провели остаток ночи в тревоге, ежеминутно ожидая нападения. Не спали и молокососы, остановившиеся поблизости немного восточнее Табангу. Им предстояло еще придать земле тела женщин, спасших им жизнь, и они не хотели удаляться от фермы, не исполнив этот священный долг. Чуть забрезжили первые лучи рассвета. Молокососы отправились обратно на ферму. Они приближались к ней с величайшими предосторожностями, так как ферма могла оказаться занятой неприятелем. Сорвиголова шел впереди. Одной рукой он вел пони, в другой держал наготове маузер. На ферме царила мертвая тишина, наступающая обычно после великих бурь и потрясений. Ни одного живого существа, ни людей, ни животных. Домашняя птица и та разбежалась из птичника. Глазам Жана представилось жуткое зрелище. В поле, невдалеке от пролома, лежало 2 искалеченных трупов, истоптанных копытами коров. То были англичане. Повсюду виднелись пятна крови и сковерканное оружие. А в усадьбе, у самой стены, Сорвиголова увидел жестоко изуродованные тела старой матери и ее дочерей.